где-то меж правды истинной в сумрачной тиши. Исподволь слышал я исповедь собственной души. Голос ее завораживал, словно манил в неизведанный путь. Там за пределами разума где-то находится самая суть. Может быть, лучше опомниться, молча переждать, страстную душу в любовнице дьяволу отдать. Мелкими льдинками крошится вечных раздумий неистовый снег. Может, не стоит тревожиться, Боже простит незамоленный грех. В душе раскрытый падает снег, тая сомнениями прожитых лет. И застывает нетающим льдом. Лишь в мертвые души не падает он. Может быть, лучше зажмуриться, руки развязать и незнакомой улицей слепо убежать. Может, не стоит противиться давнему зову горячих страстей. Может быть, мне посчастливится что-нибудь сделать для слабых людей. В душе раскрытый падает снег.